Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желаю программы «Серебряные нити». И, как всегда, я хочу извиниться перед нашими радиослушателями, но забыл я в прошлый раз назвать тему нашего сегодняшнего эфира. И поэтому мне хочется, чтобы эта тема, как всегда, была простой и понятной, и вместе с тем загадочной. Сегодня среда, мы привыкли говорить с вами о культуре, и я решил задать вам один простой и сложный одновременно вопрос. Зачем человек поет? Зачем нам нужна песня? Ну вот, первое, что приходит мне в голову, знаменитая фраза из романа Юрия Олеши, фраза, которой начинается роман, «А по утрам он поет в клозете». Ну, не только же из-за нехорошего слова «клозет» запоминается она на всю жизнь. Оно о каком-то состоянии человеческом говорит. Это возможность петь. Где мы поем сейчас? По-моему, как в времена Олеши. Разве что в ванной или в клозете. Мы слушаем чужое пение по радио, но почему-то перестали ему подпевать. На разных языках, разным песням. Нам не хочется петь? Или наоборот хочется? Что значит песня, пение, гармонический человеческий голос в жизни человека? Вот вопрос, который хочется мне сегодня обсудить по постоянному телефону нашего прямого эфира. 956-1514 этот телефон, 956-1514. И студия наша, как вы помните, расположена в Москве. Код города 495. Если кто-то это забыл, 495-956-1514. По этому телефону мы обсуждаем, зачем человеку нужна песня, в каком состоянии души нам хочется петь и какие тайны несет в себе человеческое пение и человеческий голос. Вот об этом мы просим вас звонить сегодня нам сюда, в студию, в прямой эфир. А, как всегда, пока вы раздумываете, не набрать ли номер 956-1514 и не высказать своего мнения о пении и о способности человека петь, мы с вами слушаем музыку. И музыку я выбрал довольно неожиданным образом. Сначала я вспомнил, что финны, наши с вами соседи, когда-то часть Российской империи, потом спасители нас от голода, крошечная страна спасала весь Советский Союз. Так вот, финны считали песню одной из основ своей культуры, более того, тем, что ее создало. Песня несет в себе удивительную вещь, она помогает культуре сохраниться. И я было потянулся к пластинке с финским пением, но потом решил, что если песня и помогала народу сохраниться, то, конечно, может быть, стоит вспомнить сначала не финское магическое пение, тем более, что мы его слушали в музыкальных тренингах, а может быть, стоит вспомнить вещи гораздо более древние. Стоит вспомнить древний народ, которому помогла сохраниться песня. И, конечно, это песня еврейская, которую мы очень давно не слушали в программе «Серебряные нити». И, конечно, именно этому рассеянному по миру народу песня помогла сохраниться. Она стала, как сейчас говорят, этнообразующим фактором. Песня помогала народу чувствовать себя самим собой. Может быть, поэтому, когда уничтожают народ, в первую очередь стараются уничтожить его песни. Вот такие размышления привели меня к нашей сегодняшнему музыкальному сопровождению. И пока мы будем слушать песни, может быть, многим из вас, которые эти песни мелодически покажутся знакомыми, поскольку они лежат в основе многих традиций европейской культуры, вы задумаетесь, позвоните нам и скажете, что вы думаете про способность человека петь. Hier sah Kapsen am gewesen, ein Fleck der Norn mit Gott sich kriegen, ein Wunder über Wunder, hat mich nicht getroffen, wenn hat gesungen hat er seinen Liegen. Chiri bim bim bam, chiri biri bim bam, chiri bim bim bam, chiri biri bim bam, chiri bim, chiri bim, chiri bim bim bam bam, ba ba bam bam. Hat von nirgend sich Wein gegossen, hat Supp noch Supp geschlungen. Ei Wunder über Wunder, hat mich ihn getroffen, wenn hat gesungen, hat so gesungen. Chiri bim bim bam, chiri biri bim bam, chiri bim bam bam. Singt ihr uns, gibt sich Messikes, ist Arsch und Freud gesprungen. Ei Wunder über Wunder, hat mit ihm getroffen, wenn hat gesungen, hat so gesungen. Chiri bim bim bam, chiri biri bim bam. Chiri bim bam bam, chiri biri bim bam, chiri bim, chiri bim, chiri bim bim bam bam, ba ba bam bam, chiri bim bam bam, chiri biri bim bam, chiri bim bam bam, chiri biri biri bim bam, chiri bim. Chiri bim, chiri bim, bim bam bam, ba ba bam bam. Итак, зачем же человек поет? Здравствуйте, Людмила. Людмила дозвонилась из Воронежской области. Здравствуйте. Доброй ночи, мы вас слушаем. С моей точки зрения, человек поет для себя. Но не всегда. Но чаще всего он поет для себя, чтобы выразить в песне то состояние, которое он испытывает, душевное состояние. Когда мне было 13 лет, и у меня случались приступы тоски, я пела песню Олега Газманова «Здравствуй, печаль». И от этого мне становилось легче на душе. А еще иногда, когда человек поет и... есть зрители, которые слушают его. Он чувствует единение душ, его души и их душ. Я испытывала такое, когда пела в английской школе песню на новогоднем празднике. А еще, когда я слушала песню Олега Газманова «Дорогие» вместе с мамой, бабушкой и дедушкой, тоже на новогоднем празднике, и я подпевала, и я чувствовала единение душ, моей души и членов моей семьи. И было хорошо, очень хорошо. Возможно, люди, некоторые люди поют именно для этого. Может быть, у нас так много депрессий, Людмил, от того, что мы так редко поем, думаю я иногда. Вот посмотрите, о чем вы говорите. Вы говорите о том, что человеческий голос может помочь сам себе. Он может настроить наши вибрации каким-то таким образом, что тоска исчезнет. Правда? Да. А когда мы запрещаем себе петь, это, вообще говоря, некий запрет на любое самовыражение. Запрещаем себе пить, запрещаем себе танцевать. И в результате, кто же мы? Мне кажется, что когда человек поет, это что-то такое еще более глубокое, еще более значимое, потому что когда он поет вот не для публики и не за деньги, а когда он поет для себя, то есть поет по собственному желанию, он поет от того, что он вдруг начинает чувствовать бытие. Он вдруг в него попадает. Он вдруг чувствует свое присутствие в мире. Он чувствует, как вы говорите, свою связь с миром. Он чувствует, что он живой, и что мир живой. И что он не один. И вообще, когда человек поет... Поразительно. Поем-то мы и для себя. И как у Олеши, иногда в клозете, иногда в ванной. И вдруг мы поем и начинаем чувствовать, что мы не одни. Да, ведь правда, Людмила? Да, правда. Значит, есть какая-то магия в нашей неумении петь, а в нашем в самой нашей способности петь. Правда, Людмила? Да, и когда человек поет, у него меняется голос. И, возможно, меняется не только голос, но и его душевное состояние. Да. Хор, который пел много лет, произведения некоторых композиторов-модернистов, в частности Шонберга. Вот я читал когда-то, я просто сейчас боюсь не вспомнить цитаты, но что у солистов, у хора постепенно менялась форма черепа. Поэтому на самом деле пение производит на организм гораздо больше действия, чем нам это кажется самим, и гораздо более глубокое, чем мы привыкли об этом думать. Спасибо большое, Людмила. Я, знаете, что вспоминаю в связи с этим? Вот есть удивительный совершенно по силе, если он получается в моменты групповых занятий, эксперимент. Это такое вокальное упражнение, очень простое, когда люди становятся вокруг одного из людей, ну, скажем, того человека, который плохо себя чувствует, одного из участников группы, и начинают петь, кто как умеет, его имя. Да, ну, поют Александр, или Марина, или Екатерина. Нам с вами знакомо отчасти это ощущение, удивительное совершенно, которое возникает. Знаете, когда мы с ним соприкоснулись, когда у нас вошло в моду американская традиция на днях рождения петь вот это самое «Happy birthday to you», потому что в этот момент все начинают петь ваше имя. И если вы помните, человек в эти вот короткие, как правило, секунды чувствует себя, ну, совершенно удивительно. А когда это выделяешь, и когда человек, ну, как бы пытается почувствовать, что для него значит вот это пение его собственного имени, мне, во всяком случае, все, кто в такого рода упражнениях участвовал, говорили о том, что они куда-то улетают. Сначала появляется какое-то чувство стыда и стеснения, а потом улетаешь куда-то в абсолютное блаженство. Доброй ночи. Кто в эфире у нас? Мария Сергеевна. Алло. Да, да, доброй ночи. Да, добрый вечер. Или ночь. Александр Геннадьевич, я, конечно, вот начну с того, что вы просили высказать мнение по поводу песни. Я думаю, что песни – это все-таки эмоция. И если говорить о народной песне, она действительно сохраняет народ, потому что это эмоциональная память. Все, что случилось с народом, в эмоциональном смысле тоже, и не только в информативном, это его суть. А что касается вот обычной песни, то вот даже стихи, и даже, я даже не знаю, какая-нибудь та же реклама, до тех пор, пока она говорится словами, она воздействует только на разум. А когда что-то поется, то же самое, оно доходит до эмоций, до сути человеческой. И мне кажется, вот я знаю хоры, и сама постоянно с этим делом была связана. Вот общая эмоция хора, это заражает каждого и заражает зал, и поэтому хоровые пения такое эмоциональное впечатление производят. Хорошее, конечно. Вот, это по поводу песни. Осталось только ответить на вопрос, что же такое эмоция? Понимаете, какая штука? Вот... Да, совершенно верно. Потому что мы пользуемся какими-то словами. Чувство. А что такое чувство? Переживание. Значит, мы слушаем песню ради переживаний. Да? А вот знаете, был такой, политик финский, один из создателей финской культуры. Вот фамилия его была Снельман, извините, потерял запись. Он так или иначе определил всю последующую деятельность финноманов, да, тех, которых создавали этнос. Ведь финский этнос создался достаточно поздно, практически только в конце 19 века. Финны очень не торопились в отличие от других народов, со своей государственной какой-то национальной идентификацией. Они воевали со своей суровой природой и в другие битвы вступали с большой неохотой. Так вот, он писал, знаете, какую потрясающую вещь о финской песне. Вообще, у финнов было очень много, у них было в большой моде. Мы об этом как-то не задумываемся, хотя это были наши ближайшие соседи. Ну, так вот, больше всего колдунов было в Финляндии. Они считали, что заговоры и пение очень помогают в борьбе с природой. И Снельман писал, знаете, что такую вещь, что песня, политик, он писал, что песня создает порядок в душе. Что песня – это форма уборки души. Вот финн должен любить свой дом, должен любить чистоту и порядок, и песню, которая наводит чистоту и порядок в его душе. Разные бывают песни. То есть чего-то гораздо большее. Даже вы говорите, что за эмоцию мы испытываем, когда слушаем хор? И уже я не говорю о том, что когда поем в хоре. Разные эмоции. Какие? В основном... Какие? Алло, Мария Сергеевна, какие? Вот ведь что интересно. Какие эмоции мы испытываем, когда поем в хоре? В хоре больше всего единство. А единство это что такое? Приобщение друг к другу, это какое-то... Это ощущение... Порядок, хотите сказать? Нет. Я хочу сказать, на самом деле, Мария Сергеевна, я хочу сказать гораздо больше. Единство для меня... Если это чувство, которое испытываешь не на уровне слов, а на уровне именно эмоциональном, да. Это чувство потери «я». Вот это самое эго куда-то исчезает, и ты воспаряешь к небесам в этом единении. На самом деле, это... Вот я, знаете, что пытаюсь сказать? На самом деле, петь в хоре... Это чуть ли не единственный способ, может быть, я провоцирую немножко, испытать то в обычной бытовой жизни, что называется божественной любовью. Сопереживание. Это не просто... Вы чего, когда поете, правда сопереживаете? Конечно. Вы стоите и думаете, боже мой, Маша, как ты страдаешь дома? Нет, ведь сопереживание – это другое. Если вы испытываете... Если переживание такое, то хор не звучит. Правильно. Вы исчезаете. Каждый отдельный хорист исчезает, да. И образуется какая-то совершенно новая общность. Станция. Так можно почувствовать, что такое божественная любовь, и так можно почувствовать, что такое, например, церковь. Да, вы правы, и церковные хоры хорошие, это то же самое. Правда? Да. Это когда «я» человеческое исчезает, и ты улетаешь куда-то к небесам, и чувствуешь что-то божественное в этом состоянии. И это общие переживания и единство. Даже если поет один человек, а зал ему его слушает, то внутренне он тоже с ним поет, если это, так сказать, наверное, послушает. Эту чистоту и порядок о ней писал Снельман. Вы поете, и наступает порядок у вас в душах просто потому, что вы становитесь единым целым. Вы из отдельного финна становитесь финским народом. Правда? Границы. Это в коллективном пении, но в принципе такие же вот переживания, не обязательно с другими, бывают и в хорошем сольном пении. Человек погружается в это пение. Он переживает с тем, кто написал, он переживает с тем, кто слушает. Это тоже единство. Ну вот что поразительно. Это не просто единство с человеком. Вот вы знаете, я сегодня хочу, чтобы мы послушали еврейское пение. Но я хочу сказать, что если с этой точки зрения посмотреть, например, на Библию, на Тору, на свод книг Ветхого Завета, который общий у нас с евреями, то выяснится, что это чрезвычайно музыкальные книги. Его же ведь, в принципе, пели, а не зря. Совершенно это точно. Стих. Совершенно точно, да, и ведь Давид был псалмопевцем, царь, да. Давид. И Давид, и всю... И именно певцы... Ветхий Завет пели. И именно певцы, да, в Пятикнижии, они сопровождали Ковчег Завета, который хранил царь, да. Давид, тот самый загадочный священный предмет. И мы знаем из книг, которые мы называем обычно летописями, из книг Паралипоменон, мы знаем, более того, мы знаем даже родословные всех певцов, которые сопровождали Ковчег Завета. Вот насколько это было важно. Потому что, наверное, если человек может как-то себе представить голос Божий и свое единение с Богом не в высочайших подвигах аскетизма, а в жизни, а в душе, то он может его себе представить, этот голос, который льется с небес, как прекраснейшую песню или псалом. Создает единство с Богом. Вот. Но, конечно, не только с Богом. Например, и единство. Это путь к Богу. Например, конечно, путь к Богу. Да. Может быть, из-за того, что он лежит совсем рядом с нами, мы об этом очень часто забываем. Но не только путь к Богу. Может быть, путь к многочисленным нашим богиням, которыми, например, всегда являются наши мамы. Jüdische Mamme, es gibt nicht besser in der Welt. Hoi, mei jüdische Mamme, hoi, wei, wie bitter, wenn sie fällt. Wie scheinen Lichten is in heus, wenn die Mamas du. Wie Fenster treudig, wenn Gott nimmt sie auf eurem Havon. In Wasser, in Feier, wollt sie geläufen vor der Kind. Nicht halten Teier, das ist gewiss der größte Sinn. Oi, wie glücklich und reich ist ein Mensch von Schott, als ein schöner Matone geschenkt von Gott. Nur mein Altitschke, jüdische Mama, oi Mama, mein. A jüdische Mama, I miss her Yiddish mama. I long to kiss her wrinkled brow. I long to hold her hand once more, as in years gone by, and ask her to forgive me for things I did that made her cry. In Wasser und Feuer, wollt sie geläufen vor ihr Kind, nicht halten ihr Teil. Das ist gewiss der größte Sinn. Hoi, wie glücklich und reich is a mensch was hot as a shame matone geschenkt fin Gott. A ranaltitschke jüdische Хочу чуть-чуть попробовать приземлить наш разговор. Дело все в том, что, да, как следует из нашей прошлой передачи, делая даже чрезвычайно мощные порывы к духу, надо не забывать о собственной телесности. И самое поразительное, что из манеры еврейского пения очень давно были выделены свои психологические оздоровительные упражнения. Ведь мы с вами забываем о том, что вибрация голоса вообще очень важна для хорошего самочувствия. Просто хорошего самочувствия. Потому что люди, которые по утрам поют в клозете или в ванной, потом целый день себя чувствуют хорошо. И это так просто. Это своего рода духовно-физическая гимнастика, которая нормализует ту внутреннюю вибрацию организма, которая отнюдь не мистична, ведь так или иначе колебания наших молекул, клеток можно записать в виде мелодий, в виде какого-то гармонического ряда. Существует огромное количество приемов лечения с помощью, например, пения гласных. Так вот, я хотел рассказать, что в действительности в еврейском традиционном пении огромное количество вздохов и вскриков «Ой!». Так вот, удивительно совершенно, но израильские психотерапевты на этом основании рекомендуют одно очень простое упражнение. Если позволите, я его приведу. Вообразите себе, что над вашей головой светит красивый белый свет, он искрится и переливается. Попробуйте разрешить своему телу делать плавные движения типа качания с одновременными вздохами, вот очень похожими на то, что звучит в еврейской песне, типа «Ой». Само тело и голос рано или поздно вам подскажут движение, ритм и тональность звука. Попробуйте, покачиваясь и произнося «Ой, ой, ой, ой, ой, ой», почувствовать, чего хочет тело вот в данный момент, как оно хочет ойкать. Через некоторое время вот эти ваши вздохи и ои, вы это заметите, они станут автоматическими. Не пытайтесь ограничивать силу и глубину вздохов вот этих вот ой. Не тревожьтесь, если это превратится в стон. Не тревожьтесь, если вам там захочется плакать или что-то такое произойдет еще, поскольку это способ наведения порядка, освобождения от внутренних зажимов. Можете вот это вот простейшее упражнение с ойканием продолжать до тех пор, пока вы не почувствуете, что напряжение в теле исчезло. можно попробовать менять направление движения этих оев. Вы почувствуете, как они по телу распределяются. Вот когда вы выдыхаете и говорите «ой, ой, ой, ой». Вот оно снимает ваши заблокированные эмоции, поскольку эта эмоция жалости, сострадания, которая так свойственна еврейской музыке, она как раз является одной из запретных наших эмоций. И как только мы начинаем ее освобождать, нашему телу становится легче. Кстати говоря, это считается одним из главных упражнений во время реабилитации почек. Как это ни удивительно, по той простой причине, что считается, что вот этот зажим сострадания, жалости, в том числе к самому себе, он и является одним из корней сохраняющихся процессов. Поэтому, если хотите, можете попробовать, но древние считали почки энергетическим корнем всего организма, поэтому можно это пробовать людям любым и в любом состоянии. Это я рассказываю, на каких уровнях пение простейших таких звуков, вот этих вот стонов, может анализироваться и нам с вами помогать. Доброй ночи, Светлана. Доброй ночи. Простите, что заставила вас ждать. Просто вот хотелось рассказать хоть что-то реальное. Я хотела сказать, Александр Геннадьевич, когда человек находится в умиротворенном состоянии, в спокойной душе, то я слышу просто музыка, она наполнена, она вокруг нас. То есть если когда, даже обращала внимание с друзьями, когда разговаривала, говорю, когда ты просто сядешь и расслабишься, то пустоты же нету, так же и тишины нету. Есть музыка, которая дает каждое, все живое, что окружает. И бывают такие случаи, когда я вот... И поэтому музыканты всегда окружали, да? И в наших священных текстах всегда окружали самое священное, что было у народа, что было в человеческой жизни. И поэтому к ним так трепетно когда-то относились. И, может быть, наш фанатизм по отношению, например, к поп-звездам, это остатки в глубине нашей души вот этого древнего почитания музыкантов, поскольку люди воспринимали голос как дорогу к Богу. Да, согласна. Правда? Да, потому конечно. Что мы как-то это не додумываем, но вот если подходить к Библии как к книге музыкальной, то если уж вначале было слово, то это, наверное, было не слово, а некая песня. Да, пение, конечно, голос, пение. Некая сложная гармоническая вибрация. Возможно, в ней, кроме пения, было еще что-то бесконечно много чего-то. Но когда я, врач, человек, заканчивавший в свое время биологическую школу, я думал и выбирал, стать ли биологом или врачом, я как бы все время вспоминаю, что сама по себе молекула ДНК, вот эта двойная спираль знаменитая Уотсона и Крика, она чем-то напоминает такую гармоническую вибрацию, да, как будто это однажды прозвучавшая прекрасная песня. Мелодия, ноты. Застывшая, да? Ноты. Ноты – это все-таки чуть другое. Нотная грамота может быть очень разной, а вот это что-то, как какая-то скульптура, вылепленная чьим-то божественным голосом. Ну, я ДНК всегда воспринимала как мелодию, которая все время движется, которая не перестает. Это перед глазами, когда мы проходили биологию или ДНК, всегда было вот это, когда цепочку показывали, то получалось такое ощущение, что вот она все время играет. Ну и, конечно, да, музыка, сфер, звуки, которые древняя традиция именовала музыкой сфер, 12 знаков зодиака, 7 планет образуют деку и струны, семиструнной лиры Аполлона, да? Ну да. Как бы и на этой божественной лире играет великий музыкант, который, прикасаясь к этим струнам, создает их подобие на земле, в нашей структуре, в ДНК. Ну и, конечно, тут надо вспомнить, что такие вещи, как йога, например, мантра-йога, да, просто нельзя ее не упомянуть. Согласна, конечно. Говоря о целебных звуках, да. Это мощная вещь просто. Это мощная вещь. И по-другому не скажешь. Это мощная вещь. И эта мощная вещь сегодня очень широко используется в медицине вообще и в психотерапии в частности. И там очень распространено, да, мантры, связанные просто с пропеванием напрямую гласных звуков. И там звук «и». И длинное «и». Мы просто говорили когда-то об этом на музыкальных тренингах. Ну, повторюсь еще раз. Длинное «и» лечит голову и колебания в голове. Длинное «е» лечит железы головы. А длинное «э» – глотку, гортань, щитовидную, паращитовидные железы. И так дальше, спускаясь, каждая из гласных лечит как бы свой определенный спектр. Уровень и спектр тела. И эти вибрации веками очень точно простроены. И, в общем, мы не раз и не два, как только у нас появляется возможность реально это проверить, и человек с нами сотрудничает, мы моментально убеждаемся в том, что это, в общем, чрезвычайно эффективно. Ну, давайте я уж проговорю. А – это верхние доли легких. О – это средняя часть груди. ОУ – это нижняя часть легких, сердце, печени, желудок. О – длинная диафрагма, печень, желудок. И короткая, как бы поикивание, это почки. А само сердце – это сочетание звуков О и И. Да? Пропевание О, потом И, потом О, потом И. Вот такое примерно распределение по органам. Попробуйте, дорогие радиослушатели, уж во всяком случае мы со Светланой гарантируем безвредность эксперимента. Правда, Светлана? Это будет необыкновенное ощущение. Стоит только попробовать. Да, вот мы очень любим слушать музыку по радио, а, к сожалению, величайшему петь под нее. Вот я думаю иногда, что если бы мы ведь ставим здесь в серебряных нитях музыку необыкновенно разную. Как бы в каждой традиции существуют свои потрясающие мелодии, свои потрясающие песни. И, конечно, мы не знаем всех языков. Но вот удивительная вещь. Мне не раз и не два говорили радиослушатели, что если попробовать подпеть музыке, которая звучит, вот если себе это разрешить, не так, что вот там муж или жена сочтут, что я сумасшедший, что я пою под радио, а попробовать, то вдруг начинаешь чувствовать тот народ, музыку которого слышишь. Ну, стоят определенные картинки. У тебя истории. Как бы вскрывается, как бы сказал Карл Юнг, определенный архетип. Есть же мелодические архетипы. В каждом из нас есть какая-то толика татарина и какая-то толика еврея, какая-то толика немца и какая-то толика темпераментного испанца и галантного француза. Мы все это всосали с детства вместе с культурой. Стоит только научиться это в себе слышать и чувствовать. Мы это себе постоянно запрещаем. Почему мы решили создать такую вот мастерскую комплекс при клубе? А потому что удивительные вещи происходят с людьми, как только люди разрешают себе петь. Я это знаю по себе. Достаточно разрешить себе говорить. Вот видите, как я разговорился. Спасибо вам большое, Людмила. Ну что, давайте... Ой, простите, пожалуйста, Светлана. Давайте мы с вами попробуем пожелать нашим слушателям чего? Есть еще? Нет? Сбежала Светлана. Спасибо вам, Светлана, большое. Иногда все очень просто. Иногда просто разрешить себе постанать мелодически или попеть для того, чтобы найти свою мелодию. Иногда с помощью простого пение и разрешение себе петь можно научиться преобразовывать мир. А ушли мы, немножечко ушли в мир культуры, в мир наших образов и ощущений. Давайте, меня просто очень просят об этом, давайте попробуем в понедельник вернуться к нашим проблемам и болезням и поговорить о такой сложной вещи, как психологические причины бесплодия. Ну, правда, нельзя же говорить все время только о прекрасных вещах, о музыке и о многом другом. Хотя разговор о музыке и в этом серьезном разговоре, я думаю, нам пригодится. Спасибо за то, что вы были вместе с нами. Покойной ночи. Shira la para la gilda. deine Form, Messiah ben David, sitzt oben ohne halter Becher in der rechten Hand, macht Abbroche auf dem ganzen Land. Oi, amen, weh, amen, das ist wohl. Messiah wird kommen, ein tiefes Jahr. Oi, amen, weh, amen, das ist wohl. Messiah wird kommen, ein tiefes Jahr. Schmierele, perele, gildene von Messiah ben David sitzt eugen an. Halt Becher in der rechten Hand, macht Abbroche auf dem ganzen Land. Oi, amen, weh, amen, das ist wahr. Messiah wird kommen, ein tiefes Jahr. Oi, amen, weh, amen, das ist wahr. Messiah wird kommen, ein tiefes Jahr. Oi, wird kommen zuvor, wollen sein gute Jahren. Oi, wird kommen zu reifen, wollen sein gute Zeiten. Oi, wird kommen zu gehen. Oi, wollen die Jeden in Erz Israel.